Друзья, рассказ «Сельские эскулапы» завершает первую программу цикла «Доктор Чехов». Рассказ подписан Антошей Че. Впервые был напечатан в журнале «Свет и тени» в 1882 году. В ролях Алексей Грибов, Леонид Пирогов, Дмитрий Шутов.